железу. Глаза его, наливаясь кровью, выскальзывали из орбит, как сливовые косточки из пальцев. Опасаясь, как бы сгоряча его не задушить, я ослабил хватку. Вытащил из нагрудного кармана стопку 100-долларовых купюр, смял ее и затолкал слесарю в рот. Инга ждала меня на обочине трассы в тени дерева. Даже издали было заметно, как она бледна. «И мне это надо?» — спросил я, подходя к Инге. Она схватила меня за руку. Несмотря на жару, ее пальцы были ледяными. Казалось, она вот-вот грохнется в обморок. Она качнулась, переступила с ноги на ногу. «Ну, что? Рассказывай». По-моему, слесарь догадался, что на этой машине сбили человека. «Ну, отремонтировать обещал?» «Обещал». Мы пошли по пыльной обочине. Инга оглядывалась до тех пор, пока указатель «Автосало» не скрылся за поворотом. Жара стояла невыносимая. Мысли плавились, как карамель, превращаясь в тягучую патоку. Их движение приостановилось. Чувство тревоги притупилось. Но я овладела безразличием ко всему. Инга сняла босоножки и пошла босиком. «Вот так», — думал я, глядя на ее ноги. Стоило снять обувь с каблуками, выпачкать коленки в смазке и вместо асфальта постелить пыльную грунтовку, как ее ножки сразу утратили привлекательность. Ничего особенного, вполне посредственные нижние конечности. Шлепает косолапи, как медведица, а не актриса. «Не молчи», — вдруг произнесла Инга, — «скажи что-нибудь, иначе я сойду с ума». Я кинул на нее сваренный взгляд. «А что ты хочешь от меня услышать?» «Что мы скажем инструктору?» Да, об этом надо было побеспокоиться заранее, но ни одна свежая идея не могла пробиться сквозь патоку. Я пожал плечами. «Скажем, чтобы он никогда не доверял свою машину посторонним лицам. Вытри у себя под глазами, идешь как Фантомас». Инга на ходу раскрыла сумочку и стала искать платок. Я успел заметить между косметических принадлежностей маленький черный баллончик с надписью «ЦС» с большой красной кнопкой и усмехнулся. «Блаженны верующие!» Сунула в сумочку этот дезодорант, вызывающий насморк, и думает, что надежно оградила себя от всякой нечисти. Я даже в танке не чувствовал бы себя спокойно. «Скажи», — произнес я, — «про человека, который толкнул женщину. Ты придумала?» Инга испуганно взглянула на меня, а она не хотела, чтобы я перестал ей верить. «Нет, не придумала». «Ты пойми», — поспешил я объяснить ей свою позицию, чтобы ложь Инги не зашла слишком далеко, «я не следователь и не прокурор, и не мне определять степень твоей вины. Ты очень напугана, тебе страшно думать о том, что ты сделала, и все-таки постарайся быть со мной откровенной, иначе мне будет очень трудно помогать тебе». «Я говорю правду», — тверже повторила Инга, — «и не пытаюсь снять с себя вину. Но эту женщину в самом деле толкнул мужчина». «Толкнул или тронул за плечо», — уточнил я. «Толкнул! Изо всех сил! Я же объясняла, как мяч!» «Плохо, что она актриса», — думал я. «Разговаривая с обыкновенным человеком, я на 90% мог определить, правду он говорит или лжет. Для артиста же ложь — профессиональное качество. Как тут узнаешь, где жизнь, а где талантливая игра?» «Ты понимаешь, что в этом случае все меняется?» — спросил я, останавливая Ингу и опуская руки на ее обнаженные плечи. «Тогда мы можем вздохнуть с чистой совестью и вернуться к нормальной жизни. Правда, при одном маленьком условии». «При каком?» «Если мы найдем этого мужчину и заставим его сознаться в преступлении». «Да», — кивала Инга, глядя на меня, как на мессию. «Надо найти его и заставить». Мы вышли на шоссе. Инга вскрикнула и тотчас обулась, а асфальт напоминал раскаленную сковородку. «Ты запомнила его лицо?» — спросил я. «Не очень», — ответила она, подумав. «Но узнать сможешь, если встретишь?» «Пожалуй, смогу». «Сколько ему можно дать лет?» «Как тебе». «Как был одет?» «Спортивные брюки и красная майка». «Рост, цвет волос?» «Брюнет. Жгучий брюнет. А рост, как у тебя, и комплекция такая же». «Все ясно. Если дашь такие показания следователю, то я уже на следующий день буду сидеть в следственном изоляторе». «Куда он потом делся, этот мужик?» «Побежал в подворотню». «Естественно, не в отделение милиции. А как ты думаешь, он мог нечаянно толкнуть женщину? Ну, скажем, оступившись и потеряв равновесие?» Инга отрицательно покачала головой. «Нет, он это сделал нарочно. Он стоял ровно и выжидал, когда я подъеду ближе». «Значит, убийство?» «Не знаю, как это можно назвать по-другому», — ответила Инга. «Я услышал шум приближающейся машины, обернулся и поднял руку. Газель с открытым кузовом притормозила». «Куда?» — крикнул парень, сидящий рядом с водителем. «В судак! В кузов, ребята!» Платье Инги менее всего подходило для лазания по машинам. Она никак не могла поднять ногу, чтобы поставить ее на бампер. Пришлось задрать подол.